Ах, он перенес меня через лужу, великое дело. Он ведь даже попытки не сделал познакомиться со мной, просто сгрузил и все, аривидерчи. И в отличие от Гунара, который после обычного ужина завалил меня розами, он некрасивый. Но они оба женаты, а это не вариант. А где взять холостого? Был один Серджио. Тьфу, даже вспоминать неохота. Я с удовольствием посмотрела на красные розы, которые пришлось поставить в старинное ведерко для шампанского. Второй такой большой вазы у меня не нашлось. А в ведерке они выглядели изумительно. Оранжевый я оставила в гостиной. Он слетел с катушек, надо же. Но это приятно. Хотя если его жена пронюхает, мне мало не покажется. Однако моя совесть чиста. Я уж постараюсь ничем ее не замарать. Не тот случай. А, кстати, надо подумать, что подарить Марии Политовне. Все-таки такая дата. У лифта я столкнулась с Эстерситой. «Файн, ты где нарыла такого поклонника?» «Какого? А кто тебе второй день подряд розы присылает?» «Опять прислали?» — удивилась я. «Да». «Что ж, я люблю розы. А я нет». «Почему?» «Потому что с ними возни много». «Ничего, повожусь». «Конечно, когда живешь одна, времени навалом. А когда дети, муж, свекровь, стерва?» «Тогда правда не дорос», — посочувствовала я. «И напрасно». «Ну ты и дрянь», — выпалила Эстерсита. «Нос задрала, думаешь, если печатать старушечьи бредни? Валя, а потише нельзя?» «А что, уволишь? Ты ж теперь большая начальница». «Я теперь начальница не больше, чем раньше. И увольнять хороших работников только потому, что их мучает зависть, нерационально. Однако всему может наступить предел». С этими словами я вошла в приемную, не видя реакции Эстерситы, но меня колотило. «Файн Витальевна, опять цветочки прислали», — доложила Светлана. «Спасибо, я уже знаю». На столе стояли фантастические белые розы. «Анита здесь? Ждет вас». «Анита, извини, попала в пробку». «Да я сама только пришла». «Кто это тебя заваливает розами?» «Да так, один латышский перец». Она фыркнула. «Слушай, Фаинчик, я сегодня улетаю на сутки в Милан, а тебе кровь из носу надо пойти на презентацию книги Сашки Великанова и написать репортаж. Лучше тебя никто не сделает. Скажешь ему несколько нежных слов. Он, кстати, чуть не сдох от зависти по поводу старой леди. Сказал, что ход гениальный. Ты же понимаешь, мы коллеги». «Анита», — взмолилась я, — «тебе же известно, как я все это ненавижу. Да и я не фигура для этой тусовки. Нет, пусть пойдет Эстерсита, к примеру». «Нет, должна пойти ты, надо привыкать. Потолкаешься там полчасика и гуляй. Только возьми с собой Женю, она будет фотографировать. И репортаж какой-нибудь сварганит. Тебе останется просто представлять наш журнал. И не спорь». «Господи, а как туда надо одеваться?» «Фаинчик, не строй из себя дурочку, ты все прекрасно знаешь». «Но я не читала его книгу». «Вот, возьми, прочти». «Это стоит читать?» «Знаешь, странно, но это редкое говно. Я думала, он умный, образованный парень, с чувством юмора, а тут... что?» «Какое-то бесформенное, скучно-гламурное детективище, в которое он попытался впихнуть все, что знает. Но это не имеет значения. Можешь не читать. Подойди, передай привет от меня». Скажи, что я рыдала от горя, что не смогу быть на этом мероприятии. А потом можешь сматываться. А сейчас иди, у меня еще куча дел до отъезда. А как Дмитрий Сергеевич, ты с ним летишь? Если бы. Но он присутствует в жизни, это приятно. Да, что за латышский перец? Да ничего.